4. Ваш босс ненавидит, когда вы его перебиваете, и любит, когда вы терпеливо и внимательно слушаете. There's two kinds of interruptions. One's good and one's bad. Вы можете прерывать своего начальника двумя способами. Один допустим, другой нет. So let's clarify here. Давайте поясним, что я имею в виду. If you're in a brainstorming group. Если у вас группа, которая занимается мозговым штурмом. Let's say you got 5 people in the company. Допустим, в компании 5 человек. And you're trying to come up with solutions to problems. И вы пытаетесь решить проблемы. It's okay to interrupt. Тогда вы можете прерывать. Everybody's sloshing around ideas. Потому что все выбрасывают разные идеи. Trying to fix the problem. Пытаются решить проблему. Everybody's working together. Все работают вместе. In fact, in that type of situation, if you're not talking, на самом деле, в этой ситуации, если вы ничего не говорите, and you're not participating, не участвуете в этом, then the boss is going to have a problem with you. Тогда у начальника будут проблемы с вами. The interruption that I'm talking about that they hate is something different. Но я говорю немножко о другом. That's when they're giving a speech. Это когда ваш начальник что-либо говорит. They're sharing very, very important and powerful information to the team. Говорит что-то очень важное, рассказывает что-то важное своей команде. They may be in a serious mood. Возможно, у них очень серьезное настроение. And somebody decides to interrupt without asking permission. И кто-то решается прервать его, не попросив разрешения. That's just rude. Это просто грубо. There's another thing that's even more rude. Но здесь еще более грубая вещь. The silent interruption. Молчаливое прерывание. The boss is talking. Допустим, ваш начальник говорит. And you're playing with your computer. А вы сидите и играете со своим компьютером. Fiddling with your phone. Или с мобильным телефоном. Writing on your PDA. Или пишете на своем наладоннике. Nothing wrong with taking notes. Нет, конечно, нет ничего плохого в том, что вы ведете какие-то записи. But drawing pictures. Но когда вы рисуете глупые картинки. Why does your boss hate this? Почему ваш начальник так ненавидит это? It's rude. Потому что это грубо. You show them no respect. Вы не показываете им уважение. And it sets a bad example for the rest of the team. И это задает неправильный тон для всей команды. This is really, really important. Это очень-очень важно. I want to add something that's very critical here. Я хочу добавить эту вещь, которую очень важно понимать. One of the problems that my staff have with me. Одна из проблем, с которой сталкиваются мои подчиненные. Is I'm a bit schizophrenic. В том, что я немножко шизофреник. Not clinically. Нет, конечно, у меня не клинический случай. You might disagree. Возможно, если вы прослушали эту пленку, вы можете не согласиться со мной. Still, here's what I mean by being schizophrenic. Но вот что я имею в виду, когда говорю о шизофрении. In my office, I want everybody having fun. В моем офисе я хочу, чтобы все получали удовольствие. And I joke around with people. И я с людьми постоянно шучу и разговариваю. And we have a good time. Мы вместе проводим хорошее время. But that's not the whole time. Но не всегда. Sometimes. Иногда. Rather often, actually. Довольно часто, на самом деле. I need to share very critical instructions. Мне нужно рассказать людям об очень важных инструкциях. I need to give detailed information. Некую детальную информацию донести до подчиненных. Those are the times that you don't joke with me. Вот в эти моменты шутить со мной нельзя. Those are the times that we're not there to be funny. Мы там не для того, чтобы веселиться. I know it's not easy to distinguish which mood your boss is in. Я знаю, очень трудно понять, в каком настроении ваш начальник сейчас. And especially when I have new employees, they really, really have a problem with this. Особенно новые сотрудники, у них чаще всего возникают такие проблемы. Well, gosh, for 2 weeks you're telling me to have fun and joke around, and I joke around, and then you cut me down in a meeting. Боже, 2 недели ты говорил мне, что мы должны получать удовольствие, шутить и развлекаться, а потом на встрече я что-то говорю, и ты меня резко обрезаешь. Simple suggestion. Простое предложение. Listen with your eyes. Слушайте глазами. When your boss is talking with you. Когда с вами разговаривает ваш начальник. Look at their eyes. Посмотрите на его глаза. Look at their facial expressions. На его выражение лица. If they're not joking. Если он не шутит. Then it's not a time to joke. Тогда и вам не время шутить. If you will match their body language. Если вы будете соответствовать его языку жестов. And match their mood. Его настроению. Not if they're a, you know, negative idiot jerk. Нет, ну, конечно, если он не ужасный негативный придурок. But I'm talking about sometimes they need to be more serious and sometimes there'll be a little bit more flexibility. Но, возможно, я говорю о том, что нужно иногда быть чуть более гибким, иногда более серьезным. If you can match them, your communication problems will probably be cut by 50%. Если вы будете соответствовать настроению вашего начальника, 50% проблем в общении исчезнут сами собой. Just remember, when your boss is talking. Просто помните, когда говорит ваш начальник. Give them respect. Уважайте его. Just think about it. Просто задумайтесь об этом. How would you like sharing information with a group of people? Каково было бы вам, если бы вы рассказывали о чем-то важном группе людей, and they weren't listening to you. А они вас не слушали. How would you like that? Как бы вам это понравилось? Your boss is the same way. И у вашего начальника та же ситуация.